Мне какое-то время так хорошо, что я лежу и кайфую. Но вдруг прихожу в себя и кричу: «Перестань, Ватанабе! Ты мне нравишься, но у меня сейчас другой парень, и я так не могу. Я в этом смысле гордая, поэтому отстань, прошу тебя». «Но ты не отстаешь». «Я отстану, знаю. Но это же вымышленная сцена. Поэтому пусть будет так», — продолжала Мидори. «И ты показываешь мне его, который встал. Я закрываю глаза, но вскользь замечаю все равно и говорю: нет, нет, я серьезно, нет, такой большой и толстый не войдет». «Не такой у меня и большой, обычный». «Ладно, какая разница? Это же фантазия». «Вдруг твое лицо становится печальным, и ты говоришь: мне жаль тебя, давай пожалею, ну не плачь, не плачь, бедный ребенок». «То есть этого тебе сейчас хочется больше всего?» «Да». «Ну-ну». Выпив по 5 стаканов водки с тоником, мы собрались уходить. Я хотел было заплатить, но Мидори шлепнула меня по руке, вынула из портмоне 10-тысячную купюру без единой морщинки и заплатила по счету. «Ладно тебе. Я как раз получила за одну работу. К тому же приглашала я», — сказала она. «Конечно, если ты состоятельный фашист и не терпишь, когда женщина угощает, тогда другое дело. Я так не думаю». «К тому же я тебе не дала». «Потому что большой и толстый?» «Да», — сказала Мидори, — «потому что большой и толстый». Мидори захмелела, оступилась, и мы чуть не покатились кубарем с лестницы. Когда мы вышли на улицу, голубое небо застилали тонкие облака. Город нежно окрашивали лучи заходящего солнца. Мы немного побродили по городу, и между делом Мидори сказала, что хочет полазать по деревьям. На Синдзюку подходящих не нашлось, а парк Синдзюку-Гёен уже был закрыт. «Жаль», — сказала она, — «я так люблю лазать по деревьям». Мы шли и по дороге покупали то, что приглянется нам на витринах. Город перестал выглядеть неестественным, как раньше. «Благодаря тебе я, кажется, постепенно привык к этому миру». Мидори остановилась и посмотрела мне в глаза. «Точно! Зрачки прояснились, видишь? Поведешься со мной? И сколько хорошего сразу!» «Верно!» В 5:30 Мидори сказала, что ей нужно готовить ужин, и засобиралась домой. Я ответил, что тогда поеду на автобусе в общагу. Проводил ее до вокзала Синдзюку, и мы расстались. «Знаешь, чего я сейчас хочу?» — спросила перед расставанием Мидори. «Даже не представляю, о чем ты можешь подумать». «Хочу, чтобы нас с тобой поймали пираты, раздели догола, прижали лицом друг к другу и связали веревкой». «Почему именно так?» «Это странные пираты». «Думаю, не более, чем ты», — заметил я. «И сказав, что через час скинут в море, они бросили нас прямо в таком виде в трюм, мол, наслаждайтесь вдоволь». «И что?» «И мы наслаждались вдоволь целый час, катались, прижимались друг к другу». «И этого тебе хочется больше всего?» «Да». «Ну-ну». В воскресенье Мидори приехала за мной в 9:30. Я только проснулся и даже еще не умывался. Кто-то постучал в дверь и крикнул: «Эй, Ватанабе, к тебе какая-то девчонка!» Я спустился в вестибюль и увидел, как одетая в невероятно короткую джинсовую юбку Мидори сидит, закинув ногу на ногу, на стуле в коридоре и зевает. Проходившие на завтрак общажные жители бросали косые взгляды на ее ноги. И в самом деле ноги красивые. «Я, наверное, рано?» — спросила Мидори. «Ты еще спал?» «Подожди 15 минут. Я сейчас быстро умоюсь и побреюсь». «Подождать-то я подожду, только все таращатся на мои ноги». «Еще бы! прийти в мужское общежитие в короткой юбке. Ясное дело, все будут таращиться. Ну и ладно.